даже дикая стыдливость и гордость. Он не хотел, чтобы на него глазел этот сброд, чтобы его мертвого тормошили чужие руки, чтобы липкие взгляды оскверняли его наготу. Стиснув зубы, он быстро-быстро зашагал домой, решив покончить с собой там. Во время одной из тех тщательных разведок, которые Марк производил в квартире, когда матери не бывало дома, он нашел револьвер. Это был револьвер Ноэми, который Анетта после ее ухода подобрала с пола и с непростительной беспечностью сунула в открытый ящик стола. Марк взял его себе и спрятал подальше. Решение было принято. А так как дети всегда что задумают, то сразу и сделают, Марк решил тотчас же осуществить свое намерение. Войдя в квартиру так же бесшумно, как и вышел, он заперся у себя в комнате и зарядил револьвер. Он видел, как это делал один полицейский товарищ, немногим его старше, который таскал в кармане эту опасную игрушку и на уроке греческого языка, держа револьвер под партой, в зажатом между колен портфеле, украдкой показывал заинтересованным соседям, как с ним надо обращаться. Итак, оружие было заряжено. Марк был готов выстрелить. Но где? Надо так, чтобы не промахнуться. Самое лучшее — стрелять стоя перед зеркалом. Но куда же он тогда упадет? Нет, лучше сесть за стол, а зеркало поставить перед собой. Он снял зеркало с крюка и поставил на стол, подперев словарем. Вот так будет хорошо видно, куда стрелять. Он взял револьвер. Но в какое место целиться? В висок, говорят, это самое верное. Знать бы, очень ли будет больно. Марка не вспомнила матери. Он был весь поглощен своей обманутой любовью, душевной мукой, приготовлениями. Он посмотрел на себя в зеркало и расчувствовался. Бедный Марк! Ему захотелось раньше, чем исчезнуть, поведать людям, сколько он выстрадал из-за них и как он их презирает. Хотелось отомстить за себя, вызвать сожаление, восхищение. Он вырвал страницу из ученической тетради, сложил ее криво, он торопился. И своим нетвердым детским почерком начал старательно выводить. «Не могу больше жить, потому что она меня обманула. Все люди злы. Я ничего больше не люблю, и лучше мне умереть. Все женщины лгуньи. Они подлые, они не умеют любить. Я ее презираю, когда будете меня хоронить. Положите мне на грудь бумагу и напишите на ней: «Я умираю из-за Ноэми».»